Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слышит нас в этот поздний час. Снова сгустила свои тени ночь над огромным городом. И снова в эфире Радио России передача «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. Сегодня мы снова выходим только по УКВ. Нас нету на первой кнопке, потому что что-то не складывается в отношениях Радио России и Московской городской радиосети. Мы очень надеемся, что кто-то из наших постоянных слушателей все-таки крутит сейчас ручки своих приемников или нажимает на их кнопки для того, чтобы услышать наши ночные разговоры. Разговоры, в которых мы пытаемся нащупать дорожку к сердцам друг друга, к тем проблемам, о которых почему-то в последнее время принято молчать, и к тишине, покою и внутренней силе, которая, как я надеюсь, существует внутри каждого из нас. И разговор сегодня опять непростой. Мы попытаемся начать разговор об обмане и лжи. В первую очередь о том, что это такое, зачем это нужно человеку, что такое ложь, почему и как мы обманываем друг друга, и почему и как в последнее время мы так привыкли к тому, что ложь потихонечку становится правдой, а правда ложью. И мы уже почти не способны отличить одно от другого. Может быть, нам нравится теперь, что нас обманывают? Или мы просто утеряли какую-то внутреннюю систему координат, которая позволяет отличить одно от другого? Когда клянешься мне, что вся ты сплошь служить достойно правды образцом, я верю, хоть и вижу, как ты лжешь, вообразив меня слепым юнцом. Польщенный тем, что я еще могу казаться юным правде вопреки, я сам себе в своем тщеславии лгу, и оба мы от правды далеки. Не скажешь ты, что солгала мне вновь, и мне признать свой возраст смысла нет. Доверием мнимым держится любовь, а старость полюбив, стыдится лет. Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне, но, кажется, довольны мы вполне. Все ли так просто и замечательно, как в 138-м сонете Шекспира? Только ли ради доверия друг к другу мы стали так много лгать? Конечно же, не все любовные обманы столь же добросердечны, и не все жертвы обманов хотят быть обманутыми. Так что же происходит? Как всегда, несмотря на то, что наши слова пробиваются к вам только на волне УКВ 66,4 МГц, мы по-прежнему ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 250-07-01. То, что вы хотите узнать и услышать о лжи и обмане, как о свойствах человеческой души, вы можете рассказать нам по телефону 250-07-01, постоянному телефону нашего прямого эфира. Пока вы пытаетесь услышать нас, как когда-то мы слушали голоса свободы на том самом диапазоне, на старом УКВ, вы можете дозвониться до нас по телефону 250-07-01. И пока вы делаете это, я хочу напомнить всем, каково чувствовать себя обманутым. Из музыкальных мелодий, мне кажется, ее лучше всего это чувство выражает старинная мелодия под названием «Лихорадка». И поется в ней не о высокой температуре, а о том, как что-то колотится внутри, И как от этого колотуна нельзя уснуть, потому что вызван он любовью и обманом. Знаменитый певец, один из лучших исполнителей, первых исполнителей этой песни, Конвей Твити, поет песню «Лихорадка». Never know how much I love you. Never know how much I care, yeah. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning and fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Now listen to me, baby, and hear every word I say. No one can love you like I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever. Yeah, when you kiss me, fever, when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Well, now you've heard my story. Here's a point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever, yeah, when you kiss them. A fever when you live and learn. Fever, oh, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Fever gonna make you burn. Доброй ночи. По-моему, мелодия прекрасно передает то чувство тревоги, которое в нас вызывает обман. А у нас есть звонок. Людмила, доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Я просто хотела сказать, что обман рождается в детстве, привычка. Может быть, я ошибаюсь. Привычка обманывать, которая рождается в детстве? Мне так кажется, по опыту. Вы знаете, ну, мы, наверное, большая часть наших привычек именно в детстве и рождается, так или иначе. Я не согласна. И если мы говорим о привычке обманывать, то наверняка вы правы. Но все-таки что вы имеете в виду? Какой обман? Уж больно. Обман по жизни просто так, по привычке. А вот, Людмила... А в любви тоже, наверное, оттуда же идти. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, в детстве или во взрослом возрасте, а зачем нужен обман? Ведь привычка обманывать, пусть она рождается в детстве, да? Человеку зачем-то нужна? Ну, иногда это уже бывает жестокий обман, а иногда шутливый, по-всякому. Шутливый, жестокий, нужный. А вот бывает нужный? Несмысленный. Бывает смысленный обман? Наверное, бывает. Не ходилось, а сталкивалось. Разное. Один мужчина говорил, пью и пить буду, да? Угу. А другой постоянно обманывает, что будет. Ну и так, а точно так же. Скажите, пожалуйста, а зачем вот тому, который обманывает, это нужно? Ну, есть же, в его поведении есть какой-то смысл? Ну, вот то, что вы говорили, наверное, то, что остаться в детстве. Остаться в детстве. Да, для того, чтобы... говорили. То есть это не в первую очередь, сказать. То есть мы с вами сейчас как бы говорим о том, что любой обман, это в первую очередь обман самого себя. Да, я так. Это способ обмана остаться в детстве, то есть это человек обманывает, из-за того, что он хочет выглядеть так, как он себя видит. Да, наверное. Он обманывает сначала себя, а потом другого. Мне так кажется. Спасибо, Людмил. Сейчас мы попробуем порассуждать на эту тему. А у нас в эфире есть еще звонок. Есть Ева? Алло, здравствуйте. Я очень рада, что дозвонилась. Я знала, что это очень серьезная тема для меня. Во-первых, потому что почему-то меня все время обманывают. Я имею в виду о молодых людях. И это очень смешно на самом деле, потому что я не понимаю, почему они это делают. А вы пробовали понять? Да, я пробовала. И я пришла к тому, что они просто боятся меня. И это тоже меня волнует, почему они меня боятся. Я не страшная совсем даже. Может быть, они боятся от того, что я, может быть, слишком серьезно отношусь ко всему. И то есть они во мне не видят... Как сказать? То, что они видят снаружи. Ева, а как вы думаете, вот то, о чем говорила Людмила, не подходит вам как ответ, как серебряная ниточка? Может быть, они пытаются обмануть не вас, а может быть, они пытаются обмануть самих себя в первую очередь? Отчасти да. Потому что они обманывают действительно самих себя. А может быть, они... Ну, в основном, я не знаю, почему, я думаю, что они боятся. Ев, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, ну, вот все-таки человек обманывает. Ну, если у вас вот есть какая-то конкретная история, поскольку уж больно... Ну, не обязательно, конечно, называть имен. Уж больно разное мы имеем в виду под обманом, да? Очень разные вещи. Вот да. Давайте мы с вами как-то попробуем. Ну, какой-нибудь пример обмана? Ну, например, ну, в основном эти обманы бытовые такие. Но я это серьезно воспринимаю, потому что если человек обманывает таких мелких... Евочка, ага. Я имею в виду вот какую-нибудь историю, да, про обман. Вот мне человек сказал то, а сделал это. Или прямо там... так рассказать? Ну, не обязательно там в деталях, да, естественно. Я имею в виду общую канву. Ну, например, мне обещали, что приедут ко мне, и потом оказалось, что это вранье. Этот человек не приедет в Москву. Он не обещал, он сказал, я приеду, обязательно вот и свои дела улажу, и обязательно приеду в Москву, в столицу, и увижусь с тобой. Но вот. Это... Девочка, я, извините, я понимаю, что все это болезненные воспоминания. Хотя, может быть, вот то, что у вас очень здорово, это... Есть одна потрясающая вещь, которую вы сказали, и которую я бы хотел всем, кто нас слышит, протянуть как маленькую ниточку. Вы сказали, меня страшно много обманывали, и это страшно смешно, да? Да. Наверное, смех для нас самый лучший способ избавиться от обмана. Я надеюсь, что мы еще поговорим об этом. Но я хочу сказать следующее. А вот как вы думаете, вот этот человек, он для чего... Есть какая-то цель, из-за которой он обещал вам приехать в Москву? Цель была увидеть меня. Нет, но... цель это приезда, это понятно, а цель обещания. Вот цель самого обещания, потому что обман был в обещании, правда? Ну, если судить о человеке, то он человек такой, в общем-то, беспринципный. И, ну, у него есть какие-то... Качество от циника, можно сказать. Но я это принимаю, потому что я как человек... Для чего? Я просто, знаете, что хочу спросить? Ваша точка зрения. Вот ведь, может быть, вы просто не находите слова, я его сейчас скажу на самом деле. Я хочу сказать, для чего мужчины в отношениях с вами применяют ложь? Почему? Вот цель их какая? Только обманывать самих себя? Ну, все-таки так не бывает, правда? Ведь это же общение, а в общении каждый человек хочет что-то от вас добиться, получить. Правда? И для этого врет. Для чего? Можно как-то это в общем определить, чтобы нас поняли и другие молодые люди, которые нас слышат? Мне кажется, они уверены, что они во мне ошибаются. Ева, вы знаете, я хочу, вот я не знаю, я, мое слово совпадет ли с вашим ощущением, но я хочу сказать очень простую одну вещь. На самом деле, я хочу сказать, что существует, наверное, некая тотальная и универсальная характеристика обмана. Определение, да, ну, по крайней мере, давайте скажем так, рабочее для, ну, вот этой первой передачи о лжи и обмане, хотя тема-то, сами понимаете, неисчерпаемая. Но в любом случае, когда человек нас обманывает, он пытается нами как-то манипулировать. Он пытается нас использовать в своих интересах. Ну, например, извините, да, вы взрослый человек, ну, скажем, да, мужчина хочет добиться от вас легкой интимной близости, и для этого что-то обещает. Не обязательно вам, и не обязательно в конкретном случае, да, и таких случаев можно, наверное, я не знаю, миллионы точно привести. И я думаю, что с каждой женщиной, которая нас слушает, это случалось десятки и десятки раз. То есть он хочет использовать нас с некой своей целью, он хочет получить от нас удовольствие, да? Да. Например, в данном случае, как точно так же, как обманывающий нас по мелочи продавец, получает прямую прибыль от этого. Да, он просто нас обвешивает и там получает за это какую-то копейку. Иногда малую, иногда большую, иногда серьезную, иногда не очень. Но он в любом случае, обманывая, добивается некоторой своей цели. Почему вы правы в том, что это почти всегда трусость? Да по одной простой причине. Дело в том, что это обозначает, что для того, чтобы как бы сблизиться с вами, надо поставить вас в некоторую позицию вещи. Да, вот существует стандартный набор приемов, я его употреблю, и девушка будет моей. А девушка Ева... Ну, имеет то, что в мои времена, сейчас же ведь даже, в общем, как-то странно, вот не кажется вам странным, что последнее время даже слово «гордость», да, и даже слово «любовь», в общем, произносить-то стало как-то отчасти постыдно, да, эти слова стали произноситься с какой-то такой усмешечкой. И мне кажется, что когда женщина не хочет, чтобы эти слова в ее жизни существовали с циничной усмешечкой, она очень хорошо такой обман и чувствует. Потому что это всегда попытка манипуляции. А как только мужчина от некой привычной ему манипуляции должен перейти на какой-то другой уровень, ну, например, на уровень понимания, да, вот о котором мы говорили в предыдущих передачах, на... уровень доверия, когда мужчина должен вдруг, кроме манипулирования, что-то почувствовать, да, перестать быть деревяшкой, которая пытается добиться удовольствий, а испытать какие-то чувства по отношению к вам, то он моментально начинает бояться, потому что на самом деле, вот не знаю вас, я чувствую, судя по тем вопросам, которые вы задаете, что вы очень глубоко и тонко чувствуете. И это вызывает опасения, страх, в первую очередь, того, что эту манипуляцию могут разоблачить. Вот как бы получается страх того же самого продавца, да, поймают за руку и использовать направленную манипуляцию я не смогу. Вот то, из-за чего человек, как в песне «Лихорадка» Фива, да, испытывает вот эту внутреннюю лихорадку, это на самом деле всегда в случае обмана ощущение от того, что его пытались использовать в качестве вещи, да. Нас обманывает откровенный в лоб какое-нибудь знаменитое акционерное общество МММ. Ей-богу, вот сколько я знаю людей таких обманутых, дело не в деньгах, которые были потеряны, а дело в том, что меня, как некую отдельную самостоятельную личность, употребили, да, как употребляют туалетную бумагу. Мне кажется, что если человек ощущает за собой право улыбнуться в ответ на попытку манипуляции, он всегда, рано или поздно, встречает человека, я имею в виду мужчину или женщину, равного себе по своим душевным человеческим качествам. Я предпочитаю эти душевные человеческие качества для себя называть мелодиями. И мне очень хочется, чтобы вы почувствовали за собой право ошибаться, улыбаться и право не давать собой манипулировать, чтобы эти обманы не казались вам обманами, а оставались для вас просто игрой, каковой они и являются. А я хочу подарить вам мелодию, когда-то, видимо, находившейся в вашем положении, забытой, опять же, певицы 50-х годов по имени Эстер Филлипс, которая так и называется: «На свете есть некоторые вещи, которые со мной делать нельзя». Some things you never get used to, some things you never get used to, and I can't get used to losing you. It's funny how your picture on the wall once had me sighing. It's funny now, that picture on the wall starts me to crying. Some things you never get used to, some things you never get used to, and I can't get used to losing you. Funny how the songs we used to love once brought me gladness. It's funny now, those songs we used to love only bring sadness. Some things you never get used to, some things you never get used to, and I can't get used to losing you. I can't get used to losing you. Every time I see you with someone new, I wanna say my little heart breaks in two. Every time when someone calls your name, Серебряные нити. Доброй ночи. Я надеюсь, что каждый из нас понимает, что на свете есть большое количество вещей, которые с нами делать нельзя, точно так же, как Эстер Филлипс. Вы знаете, вот до эфира, в силу вот того, что нас немножко ограничили, и мы не выходим теперь на первую кнопку радиоприемников несколько дней, очень много звонков поступало до эфира, и была большая очень группа звонков от разных людей, таких жутко тяжелых, имеющих какую-то трагичность внутреннюю. И спрашивают они о том, что же делать с официальной ложью. Как разобраться в обещаниях депутатов, правительства, которые не выполняются. Как люди могут на это реагировать. Что делать. И вообще, можно ли жить в таком обществе. И как в нем выжить. И мне хочется сказать, что если каждый из вас будет помнить, что есть на свете многие вещи, которых с каждым из нас делать нельзя, и самое главное, почувствовать свое право на то, чтобы не верить этим вещам, спорить с ними и поступать так, как говорит голос нашей совести, то очень многое в этом обществе, пусть не сразу, пусть не завтра, пусть даже не послезавтра, но все равно рано или поздно исправится. Вы знаете, в этих вопросах есть одна беда. Эта беда заключается в том, что они обращены как бы к кому-то другому. Вот придет доктор в эфир и скажет, как нам надо быть с депутатами, правительством и со всем остальным. Ну, на худой конец, если не доктор, то кто-нибудь из самих депутатов, правительства. И скажет, как же нам поступить с этой всеобщей ложью. А так как эта ложь как бы социально одобряемая, да, таких форм такой лжи ведь огромное количество, да. Скажем, да, представители службы безопасности ведь не испытывают угрызений совести, когда ловят людей, там, занимающихся терроризмом. А профессиональные разведчики и преступники, естественно, не ощущают за собой никакой вины, обманывая противника. А католический священник, я сейчас не хотел бы обсуждать наших священников, скрывающие от полиции признание, сделанное преступником, даже в случае явной лжи, да, на прямой вопрос полицейского, не должен испытывать никаких угрызений совести, поскольку его обет дозволяет ему такой обман. И в этой ситуации, когда огромное количество лжи является социально допустимой, мне кажется, мы с вами вот в общем должны научиться чувствовать в первую очередь свое право не быть объектом манипуляций. Мы с вами прекрасно понимаем, что, так сказать, прямые обещания, например, депутатов не могут быть выполнены вообще, поскольку 4-летнего срока просто не хватит на то, чтобы от законодательной базы все это дошло напрямую, скажем так, до нашего кармана. Однако мера этой лжи, да, социально одобряемой лжи, в каждом отдельном случае является разной. И мы с вами эту меру лжи прекрасно умеем чувствовать. Осталось только встать, пойти на выборы и сделать, поставить галочку через 4 года теперь напротив того, той депутатской группы или человека, да, за которым вы чувствуете минимальное количество этой лжи и хотя бы некоторые реальные обещания. И такие люди всегда есть для каждого, поскольку, да, уж больно с большим разнообразием мы столкнулись. На самом деле в этих вопросах звучит не столько жалобы на ложь, сколько некое такое свойственное, наверное, нам с вами мессианское ожидание. Вот придет кто-нибудь, и он-то скажет, где правда. А на самом деле большая часть наших слушателей, взрослые люди, да, не спящие в этот поздний час, которые, в общем, как всегда на кухне, прекрасно чувствуют и абсолютно точно характеризуют, за кем правда. Им просто кажется всегда, что реализовывать эту правду за них должен обязательно кто-то другой. Я же говорю, ну вот я врач, например, да? Хотя я в своей работе, естественно, пытаюсь реализовать какую-то свою правду. Может быть, эта правда тоже сложна. Поэтому как реагировать, спрашивают люди. Что делать? Стараться найти в себе улыбку, когда нами явно пытаются манипулировать с экрана. Стараться встать и пойти голосовать, когда мы чувствуем хотя бы малейший признак искренности, прорывающийся сквозь всю эту наигранность, пиарные кампании и все остальное. Стараться думать о том, какие обещания реальны, какие нет, ибо каждый из нас может в этом разобраться. Ну, общие вопросы, уж простите, и общие ответы на них. Но есть и более конкретные вопросы, и более частные, и очень больные порой. И, как всегда, люди, которые задают больные вопросы, побаиваются перезванивать в прямой эфир ночью. И, с вашего позволения, один из этих вопросов прочтет наш редактор Марина. Я прочту вопрос, который я дословно записала со слов одной очень милой девушки. Она сказала мне следующее. «Я всегда обманываю своих родителей, потому что они допотопные, ничего не понимают в современной жизни. Если вы им сказать всю правду, они помрут от разрыва сердца. Хотя ничего страшного нет. Но они думают, что я учусь в Плехановском институте. А на самом деле я учусь в театральном вузе. У меня есть парень, с которым я живу. Может быть, мы поженимся. Ну, может быть, нет. Ну, не знаю. Утром я еду в институт, потом к моему другу. К 8 часам возвращаюсь и говорю, что была в библиотеке. И так продолжается уже год. Но хорошо, что мой парень работает по ночам и все равно дом не ночует. Не знаю, как из всего этого выпутаться. Но помогает только то, что у меня, наверное, все-таки есть данные актрисы. Я играю роль, что я студентка Плехановского института. На празднике я говорю, что еду с группой на экскурсию, а на самом деле еду с моим другом. Так запуталась, не знаю, как все распутать. А как-то пыталась, сказала папе, хорошо будет сняться в кино. А папа ответил очень резко, что все актрисы, проститутки спят с режиссерами, и даже если сам Никита Михалков попросит меня сниматься, он меня никогда не пустит. Ну, и самое смешное, что между нами такая пропасть. Я ведь не вижу ничего плохого в том, чтобы любить режиссера, тем более, если он гений. Но я поняла, что ничего изменить нельзя, хотя их по-своему люблю. Ну, посоветуйте, как мне из всего этого выпутаться? Да, вот такие вот непростые вопросы. Но мне кажется, что существует некий очень важный момент. И момент этот заключен в том, что мы всегда в таких ситуациях должны задать себе вопрос. Мы говорим о реальных свойствах живых людей, которые называются нашими родителями. Или все-таки мы говорим о некой теоретической концепции, вот о том, какими мы себе представляем наших родителей. Ну, просто, да, мрачный кошмар. Такие вот мы все, я, наверное, в возрасте Асиных родителей, вот такие допотопные и ничего в современной жизни не понимаем. Ну, возможно, не все, конечно. Но я думаю, что это вечный конфликт между двумя поколениями, в которых оба поколения ведут себя не так, как нужно себя вести, да, одному живому человеку с другим живым человеком, который имеет право ошибаться, который имеет право на свое мнение, который имеет право сердиться, но все равно любит, потому что... Судя по тому, что рассказывает Ася, живут они, тем не менее, вместе и совершенно явно любят друг друга. Я думаю, что Ася говорит не о живых родителях, а, тем не менее, о придуманных ею. И для того, чтобы она смогла ответить себе на этот вопрос, ей нужно вспомнить две вещи. Ну, первое, если всю ее жизнь родители совершенно случайно узнают откуда-то со стороны, без всякого злого умысла, ну, просто придут какие-то подруги и о чем-то таком монологом протрепятся случайно. Родители разве не получат разрыва сердца? Я боюсь, что получат, да еще и с таким чисто родительским бредом начнут там телефонные звонки прослушивать, бог знает, какие теории про себя строить, как бы, может быть, даже лечить погубленную театром там или кино девочкину душу, искать этого самого мальчика. Я знаю огромное количество таких историй. Поэтому, мне кажется, зная о наших родительских отрицательных сторонах, надо, вне всякого сомнения, вот сесть и промоделировать эту ситуацию у себя в воображении. Ася, да, попробовать представить себе, вот вы рассказываете правду. Ну, пусть даже, пусть даже не всю, ну, как бы основную канву вашей жизни, поскольку эта жизнь интересная, значимая. У вас есть постоянный молодой человек, которого вы любите. И на самом деле я более чем уверен, что любому родителю это будет отрадно. Ну да, вполне возможно, что папа в ответ на это покричит, а мама даже постучит ногами. Однако дальше, просто потому, что они родители, ну просто потому, что вы живете с ними, они все равно вас примут. Примут, и, может быть, какое-то излишнее напряжение, которое сейчас существует в семье, вот которое висит между вами, оно уйдет просто потому, что когда человек врет, он ведь всегда играет. А мы, и вы, я думаю, тоже не всегда, даже если мы имеем отношение к телевидению или кино, или даже к самому гениальному Никите Михалкову, мы все равно разные актеры, да? Мы очень по-разному способны играть. И вот мне кажется, что и вы, и родители играете в некую игру. Они, скорее всего, подозревают о какой-то лжи, которая существует, и сердятся на вас, раздражаются из-за того, что вы играете, и они о вас чего-то не знают. А вам кажется, что они допотопные, поросшие мохом ретрограды, хотя нам всегда легче понять все, когда дочь или сын садятся и что-то рассказывают, потому что вместе можно перенести гораздо большее, чем можно себе вообразить. Поскольку, да, вы говорите как бы о некой лжи во спасение, и точно так же, как умирающий человек имеет право знать о том, что он умирает, просто потому, что это его дело, а не наше, как использовать остаток жизни, к сожалению, это жестокая правда. Точно так же и родители имеют право знать правду о вашей жизни, по той простой причине, что это их дело, что делать с этой правдой. И это, мне кажется, вот такая правда о жизни, это та единственная благодарность, которую на самом деле, по большей части, родители от нас хотят. И я хочу просто поставить вам песенку, как всегда, да, маленькую радиотаблетку, которую поет Ванда Джексон, тоже знаменитая, тоже забытая певица 50-х годов, которая называется «Мне стыдно», поскольку если вам стыдно, это всегда обозначает, что нужно говорить правду. Ванда Джексон. With someone new, did you forget I had a date with you? Oh yeah, I'd be ashamed. You're a little heartbreaker and you seem proud of it. Breaking hearts right and left and you seem to just love it. Now don't you know it's not the thing to do? Don't you know it might happen to you? Oh yeah, I'd be ashamed. Well, I'd be ashamed for making me cry. I'd be ashamed for telling those lies. Don't you know two can play that game? Oh yeah, I'd be ashamed. Show it. But I'm so much in love, I don't care who knows it. You don't love me and that's a plain to see. You're just making a fool of me. Oh yeah, I'd be ashamed. They might leave you sitting on the shelf. Oh yeah, I'd be ashamed. Well, I'd be ashamed for making me cry. I'd be ashamed for telling those lies. Don't you know two can play that game? Oh yeah, I'd be ashamed. Серебряные нити. Как только я сказала правду, мне перестало быть тяжело на душе, а стало легко и светло, пела Ванда Джексон. И это тот совет, единственный, наверное, который я могу дать Асе в отношениях с ее родителями. Потому что на самом деле ничего страшного и трагического между ними, по-моему, не происходит. А мы ждем по-прежнему ваших звонков по телефону прямого эфира 250-0701. Ваших вопросов, мнений и отзывов мы ждем по телефону 250-0701. А пока вы думаете, как дозваниваться нам, я хочу ответить еще на одну группу вопросов, которая тоже очень велика, и ответы на которые, конечно, тоже не уложатся в одну передачу. Нас спрашивают, как сделать так, чтобы тебя не обманывали? Как попробовать отличить лжеца от человека, который говорит правду? Как заставить уличить кого-то во лжи? Почему мы боимся иногда сказать человеку о том, что мы не верим ему? Почему здесь лежит какая-то преграда? Почему мы предпочитаем делать вид, что мы всему поверили? Вот это вот очень большой разговор о психологии лжи, который мы, я думаю, будем продолжать в какой-то очередной передаче на эту тему. Но я хочу сегодня поговорить, сказать хотя бы несколько слов о том, как ведет себя человек лгущий, поскольку, да, эти признаки иногда очень интересно наблюдать на экране телевизора. Иногда, когда мы можем отстраниться и присмотреться к человеку, который пытается нам лгать, увидев эти признаки, мы можем себе позволить внутренне улыбнуться и тогда не пытаться верить в то, что он говорит. Хотя, конечно, все признаки являются, как вы понимаете, весьма и весьма относительными. И, в общем, нельзя их описать за две минуты. Однако, попробуем, да? Ну, во-первых, это то, что происходит с голосом. В психологии принято считать, что человек, который врет, учащает по сравнению со своим привычным голосом количество пауз. Они становятся или слишком продолжительными, или слишком частыми. Они как бы выражаются в зависании перед словами при ответе на те или иные вопросы, в разделении цельного высказывания, то есть цельного предложения, на отдельные слова. Да, это свидетельство некоторой внутренней напряженности, особенно вот в каких-нибудь теледебатах. Имеются свои какие-то такие точки и в жестах. Ну, например, существуют вот такие, знаете, оговорки и описки в жестах. Ну, скажем, женщины, когда они пытаются лгать, очень часто пожимают плечами, а мужчины совершают непроизвольные повороты корпусом в сторону от собеседника. Например, от телекамеры, да, как бы защищаясь от телекамеры, плечом или как бы рукой. Существуют очень интересные признаки и жесты, которые мы называем эмблемами. Эмблемы – это общепринятые в той или иной культуре жесты. Да? Ну, например, у нас поднятый вверх большой палец обозначает одобрение, да? А в Америке знаменитый жест «окей», который, наверное, все вы знаете. То же самое относится к киванию головой или качанию головой. Так вот, очень часто человек, который пытается активно лгать, он, естественно, в этот момент напрягается, потому что ему нужно следить, да, за своей речью, не допуская спонтанности. Он играет в некоторую игру, поэтому многие его жесты становятся эмблематичны, да. Он определенным образом держит, ну, скажем, зажатую в кулаке руку, или держит на коленях, опять же, руку с зажатым кулаком, или держится за край одежды немножко судорожно, что вот в нашей эмблематике национальной обозначает некоторое избыточное напряжение. Есть еще категория жестов, которые относятся к так называемым иллюстрациям. Иллюстрация – это, на самом деле, просто наша жестикуляция, та поддержка речи, которую мы используем. Когда-то, между прочим, вот это было даже национальным признаком. Считалось, что высшая арийская раса меньше жестикулирует, чем всякие низшие расы, типа славянские. Так вот, современные психологи считают, что во время лжи иллюстрации, привычные для человека, когда мы размахиваем руками, показываем жестами, их объем уменьшается в любом случае, даже если мы врем очень искусно. Ну, конечно, можно говорить еще о напряжении некоторых мимических мышц. Человек, который врет активно, да, с целью манипулировать нами, обычно напрягает мышцы лица, особенно когда он не очень искушен, как продавцы, которых мы вспоминали в этой самой лжи. Так вот, мне кажется, что когда мы пытаемся хотя бы наблюдать те признаки, о которых говорим, по крайней мере, мы можем обрести в себе некую точку иронии. И тогда у нас появляется способность понять, простить и забыть. Та самая способность, ради которой, может быть, стоит увидеть, как люди пытаются нами манипулировать. Наверное, это то, что инстинктивно, интуитивно и замечательно делает девушка Ева, которая нам звонила. Поэтому наблюдайте, пытайтесь понять. Но делать это нужно не ради того, чтобы обидеться, а ради того, чтобы научиться прощать нашим любимым, нашим политикам то, что они вольно или невольно, как дети, пытаются манипулировать нами. И я думаю, что о прощении и об его искусстве мы с вами обязательно поговорим отдельно. Для чего? Да для того, чтобы забыть об этом и научиться жить радостно, а не ожидая подвоха из-за каждого угла. И об этом, пока я прощаюсь с вами, поет еще одна замечательная забытая певица, которую зовут Гейл Гарнет, и которая призывает забыть и простить. Спокойной ночи. Forget it, I don't need it. Forget it, don't you make me repeat it. Forget it, it's temporary. Oh, dying thing, we do better to bury. So take it, I don't care where you go now, I still love you so now. But honey, you better know now. Forget it, I can't use it. If I give my if I give my